Глава 6. Я не хотела лезть в душу к Мартине, но знала, что они встречались. Еще я знала, что в последнее время женщина его избегает, причем по своей инициативе, хотя и видно, что переживает из-за этого. Знахарка вздохнула. «Эмма, помнишь, почему ты не хотела выходить замуж за генерала?» Я тоже помрачнела и нахмурилась. Мартина посмотрела на меня и кивнула. «Но в твоем случае это была блажь. Поверь мне, ты выздоровеешь. А вот в моем. В общем, ты знаешь все, что я могу тебе по этому поводу сказать». Я взяла руку Мартина и сжала ее, стараясь хоть так поддержать. «А он уже звал тебя замуж?» «Звал», — глухо ответила она. «Потому я с ним и порвала». «А что он?» «А он не хочет меня понимать». Сейчас, глядя на Мартину, я словно в зеркале видела себя. Сознавала, как ей сложно. Искренне желала ей счастья и понимала, что так, как поступает она, делать нельзя. Знаешь, один мужчина не так давно мне сказал. «Я хочу на тебе жениться не потому, что мне приспичило стать отцом. Я хочу, чтобы со мной рядом была женщина, которую я выбрал». «Эмма, пожалуйста, давай хотя бы не ты». Взмолилась Мартина, пряча навернувшиеся на глаза слезы. «Прости». Я обняла женщину. Несколько долгих минут мы так и сидели, а потом Мартина заговорила. «Знаешь, почему я так быстро поняла, что с тобой случилось и как тебя нужно лечить?» И, не дожидаясь моего ответа, продолжила. «Я сама когда-то точно так же потеряла возможность иметь детей. Только обстоятельства были иными, более гадкими. Моя история некрасивая, и я бы предпочла и дальше ее никому не рассказывать. Но ты другая, ты поймешь. А если не поймешь и осудишь, так тому и быть. Но держать в себе больше нет сил». Мартина судорожно вздохнула и подняла лицо к потолку, чтобы остановить катившиеся из глаз слезы. «Наши с тобой истории чем-то похожи. Когда-то я тоже была аристократкой. Моя семья была небогатой, но вполне зажиточной. У меня были счастливые детство и юность. Родители уже начинали подбирать мне подходящего жениха из нашего круга. Ничего необычного. Но тут в наши края приехала семья опальных аристократов. И на одном из вечеров, организованном моей подругой, я познакомилась с ним, наследником того семейства. Винсан был красив, уверен в себе и умел очаровывать. Только потом я поняла, что ему наше провинциальное общество напоминало некий курятник, куда он, как лис, забрался, чтобы пощипать молоденьких курочек-дурочек. Все мои подруги сходили по нему с ума, нарушали всевозможные запреты и падали Винсану в руки, как спелые апельсинки. А я тогда была очень застенчивой, и поначалу смущалась, а потом от подруг узнала, что он крутит романы практически со всеми и не захотела оказаться одной из. Так и получилось, что из всех более-менее интересных девушек, не поддавшихся его обаянию, оказалась одна я. Не знаю почему, но этот факт очень задел парня, и он начал мою планомерную осаду. Я сдалась не сразу. Но Винсан перестал крутить романы с другими девушками. Стал серьезнее, не стремился облапать при первом удобном случае, и я все же ему поверила. Это не значило, что я тут же бросилась ему на шею, но влюбилась по уши. Мне казалось, что и он тоже. В один из дней он сказал, что хочет просить моей руки, но боится, что мой отец не согласится отдать меня ему в жены. Пожаловался, что из-за юношеской глупости успел заработать нехорошую репутацию в городе, да и его род считается опальным. Отец и в самом деле его недолюбливал и не одобрял визиты парня к нам в гости. А когда я намекнула на замужество с Винсаном, высказался в том духе, что за такого похотливого козла свою дочь никогда не отдаст. Мартина внезапно улыбнулась сквозь слезы. Как же точно он его тогда обозвал. Отец. И столько боли было в этом ее «отец», что у меня ком встал в горле. Мартина на мгновение прикрыла глаза, а потом решительно вытерла щеки и продолжила. Не буду тебе рассказывать подробности и описывать свои метания, но я согласилась с ним сбежать и пожениться в храме в деревушке неподалеку. На закате мы все-таки поженились. Ночь провели в доме у старосты. Нам была отдана лучшая комната. Горько усмехнулась она. А утром? Рано утром я проснулась от шума и быстро поняла, что за стенкой беседуют на повышенных тонах. Подруга снова вздохнула, а ее руки похолодели еще сильнее. Так я без труда узнала, что та ночь была поворотной не только в моей жизни. Умер король, а к власти пришел его старший сын. Родители Винсана решили, что это самый благоприятный момент, чтобы вернуться в столицу и попробовать восстановить пошатнувшиеся позиции при дворе. Его, Винсана, в столице ждут блестящие красавицы и влиятельные невесты, которые помогут им укрепиться. Жена из захолустья в эти планы никак не вписывалась. Я слушала все эти высказывания и ждала, что он возразит. Но Винсан молчал. Дальше разговор стал тихим. Я ничего не слышала. А потом Винсан вошел и сказал, что я уже взрослая женщина и должна все понимать. И что я ему нравлюсь, но не настолько, чтобы так бездарно загубить свое будущее. Сказал, что наш брак — это ошибка. А ошибки в их семье принято устранять кардинальным способом. Но он уговорил мать оставить меня в живых, при условии, что я больше никогда не появлюсь в городе и никому не расскажу, что мы женаты. Мартина вздохнула и потерла глаза. «Не буду тебе рассказывать, что я при этом испытала и в каком шоке была. Пожалуй, только шоком я и могу объяснить то, что не успела воспротивиться, когда Винсан резко приблизился, ухватил меня за подбородок и влил невеликое содержимое пузырька мне в рот, после чего заявил, что если я его не послушаюсь, мне будет очень плохо. И вышел. Зато следом вошла его мать и объяснила, что только что я выпила эликсир бесплодия, и теперь могу даже не пытаться ошиваться у ворот их дома с детем на руках. Добавила, что если хочу жить в родительский дом, мне лучше не соваться, для всех я буду блудницей. Записи с храмовой книги они вымаруют и позаботятся о том, чтобы жрец навсегда забыл, что соединял наши судьбы. Еще и мешочек с деньгами мне кинула и посоветовала отправиться в ближайший монастырь Лимы и навсегда забыть свое имя. Мартина была опустошена своим откровением, но я видела, что она еще не закончила, и не ошиблась. Помолчав несколько минут, словно заново переживая произошедшее, она продолжила. Когда я немного пришла в себя, то решила не мириться с несправедливостью. Такого недомогания, как ты, после принятия той гадости, я не испытывала. На обычных женщин она действует гораздо медленнее. И решила вернуться домой, чтобы вместе с родителями решить, что делать. Я была уверена, что отец обязательно что-то придумает. В тот момент я просто не могла оставаться в своем уме без такой уверенности. Только не учла, что угрозы этой семейки не были пустым звуком. Стоило мне договориться с возницей, чтобы меня довезли до города и выехать за пределы деревни, как на нас напали. Меня избили до полусмерти и выкинули в канаву, думая, что я мертва. Но я выжила, а вот вознице так не повезло. По счастливой случайности нас нашла шедшая в деревню старая знахарка. Она меня и выходила, научила знахарским премудростям, а после передала свой дар. Потом я ушла из тех мест подальше, не желая даже случайно пересечься с теми, кого когда-то знала. «Почему ты не вернулась к родителям, когда выздоровела?» — спросила я. К тому моменту прошло уже больше месяца, Эмма. Что и кому я смогла бы объяснить спустя столько времени? Я сделала бы своей семье только хуже. Я не была в этом так уверена, но не могла возразить. Сама недавно была в похожей ситуации. «А ты уверена, что бесплодна? Может, есть шанс? Ты же стала колдуньей!» «Вот именно что стала. Но уже после того, как все произошло. Поверь, я многое узнала по этой теме. Очень многое. Я ведь так сильно хотела большую семью и много детей. У меня самой был только младший брат, и я всегда завидовала своим сверстникам с большими семьями. Мы снова замолчали, обнимаясь и думая о превратностях судьбы. «Знаешь, я рада, что хотя бы тебе смогла помочь. Не зря изучала тему», — с горечью произнесла она и вздохнула. «И все равно без помощи генерала и его матери запущенный процесс остановить было бы крайне сложно. У тебя все наложилось разом. И твоя колдовская сущность, и иномирная душа, и ещё не настолько сильно вросшая в это тело, чтобы удержаться в нем при таких сильных потрясениях. Так что полностью восстанавливаться ты будешь еще около года. Но восстановишься, будь уверена». «Спасибо, Мартина. Ты не представляешь, что сделала для меня», — воскликнула я и осеклась, горько улыбнувшись. «Хотя нет, ты как раз и представляешь. Только ты не думала, что ваша семья может стать полноценной и без кровных детей? У тебя уже есть малышка Ханна. Разве ты не воспринимаешь ее как родную? В мире хватает детей, потерявших родителей, которым тоже нужна любовь и забота. И еще не нужно решать в таком вопросе за мужчину. У него тоже есть голова на плечах, а еще чувства и эмоции». «Эмма», — несчастным голосом выдохнула знахарка. «Прости меня, Мартина. Я скажу тебе это только один раз и больше не буду повторяться. За две свои не очень длинные жизни я поняла одну вещь. Нужно ценить то, что у тебя есть сейчас, и радоваться жизни сейчас, а не когда-нибудь потом, потому что этого потом может и не быть».